Литнет представляет «Ксения Кожина. Любовь и другие неприятности». Читает Маша Иванова. Глава первая. 25 лет назад. В роскошно обставленной спальне в багровых тонах сегодня было не протолкнуться. В самом центре комнаты, на огромном белоснежном ложе, лежала жгучая, как ночь, брюнетка лет 30 и предавалась разврату. Пожалуй, это было самое точное определение. Если бы кто-то из посторонних посмел заглянуть сегодня сюда, любовные пиршества были любимым развлечением хозяйки полуденных земель. Поучаствовать мечтали многие, и лишь единицы из благородных рес получали приглашение. Протяжно застонав, брюнетка схватила за волосы раба, чтобы тот активнее работал языком. Второй раб посасывал аппетитную грудь, иногда сжимая сосок зубами. «Достаточно», — грубо оттолкнув того, кто устроился между ног демоницы, Ресса Диеса Энгрим, приподнялась на локтях и жадно втянула чужое возбуждение, с интересом посматривая на окружающих ее мужчин. Сегодня подруг она не приглашала, не захотев делиться неожиданным пополнением. Рес Торелин Эдиль, хозяин полуночных земель, был настолько счастлив рождению наследника, что подарил Диесе 4 своих лучших воинов. Они стояли на коленях у дальней стены, голые, но не сломленные. Противиться врожденному дару демоницы не мог никто. И сейчас жемчужные капельки медленно стекали с головок членов и падали на отполированный до блеска пол. «Наследница», — с предвкушением будущей реакции папаши подумала Диеса на то, что сделает разъяренный демон с новорожденным ребенком, ей было плевать. В конце концов, рождение наследницы — прямая угроза правления Диесы. Когда-то же маленькая демоница вырастет и войдет в полную силу. И лучше бы Торелин свернул хрупкую шею до этого момента. Диеса и сама бы так поступила, если бы не помешала магическая клятва. Все же не за просто так демоница пообещала выносить сильное дитя, а за очень приличный кусок земли. Ну и партию новых рабов из соседнего мира. «Ты!» — она ткнула пальцем с заостренным ногтем в сторону красноволосого демона. Тот медленно поднялся с пола, зная, что печать подчинения все равно притащит его к новой хозяйке, но будет в разы больнее, и, стиснув зубы, подошел. Возбуждение было, а вот желание брать женщину, упивающуюся чужой слабостью, не было. К его счастью, дверь распахнулась, оттягивая неизбежный момент. Красноволосый украдкой бросил взгляд на прибывшего, и в глазах загорелся огонь ненависти. Тот, кому он приносил клятву верности, предал его и растоптал, подарил самой жестокой демонице полуденных земель. «Торелин, милый, вижу, ты уже успел познакомиться», — пропела Диеса, не скрывая своего злорадства, и, бросив взгляд на сверток в его руках, как можно безмятежнее спросила: «Убивать сейчас будешь?» Высокий широкоплечий демон с синими, как грозовое небо, глазами оскалился, сдерживая бешенство из последних сил. Убить младенца хотелось сильно, но отомстить той, что специально выпила зелье, определяющее пол ребенка, еще сильнее. «Что ты, дорогая Ди? Я с удовольствием подожду, когда она вырастет и займет твой трон». Медленно, выделяя каждое слово, отчеканил он: «И позабочусь о том, чтобы до нее не дотянулись твои руки». Глаза хозяйки полуденных земель вспыхнули гневом, и она оттолкнула второго раба от своей груди. «Тогда зачем явился?» — холодно спросила она. «Забрать то, что тебе не принадлежит». «Земли мои!» — прорычала Диеса, вскакивая с кровати и в одно мгновение оказываясь рядом с Торилином. «Земли, да», — чуть скривился мужчина. «Их ты получила за то, что разделила со мной ночь. А вот демоны мои!» — злорадно выдал хозяин полуночных земель и припечатал. «Я дарил их тебе за наследника. Но раз нет наследника, то нет и подарка». «Это мелочно, Торилин». «О нет, дорогая, это справедливо. Я знаю, как сильно ты хотела пополнить свой гарем моими воинами. Не удивлюсь, если так же сильно, как я хотел наследника. Так что будет справедливо, если эти воины будут принадлежать девчонке, как и все, что пока еще принадлежит тебе». И не успел вздрогнувший красноволосый и те трое, что остались стоять на коленях у стены, шокированно выдохнуть, как печати подчинения на их теле ожили, изменяясь и признавая новую хозяйку. «Развлекайся, дорогая, пока можешь». «Наши дни. Юлия». С остервенением, вгрызаясь в пирожок, я вглядывалась в хмурое небо. Лето в этом году не радовало, свинцовые тучи висели над головой, грозя обрушиться проливным дождем. В кармане тоскливо позвякивала мелочь, и от этого становилось совсем паршиво. Маршрутка прошла битком, и я сомневалась, что в следующий будет свободнее. До дома всего 3 остановки, и я наивно понадеялась, что успею. Не повезло, а потом еще раз, когда какой-то урод окатил из лужи. Вообще, в другое время я бы вызвала такси, но последние 2 недели старалась не тратиться на ерунду. Ерундой было все, кроме еды. Постоянный голод сводил с ума. Я даже из-за стола выходила голодной. Врачи разводили руками, а я продолжала бесполезные попытки себя накормить. Даже тест на беременность сделала от отчаяния. Хоть и не верила в непорочное зачатие. И на паразитов всяких обследовалась. Ну, должна же быть причина. И не надо говорить мне, что это стресс. Нет у меня повода для волнений. Прекрасная жизнь для той, кто вырос в детском доме и мог рассчитывать только на себя. Я вполне неплохо устроилась по сравнению с теми, кто тратил время на гулянки и мелкие кражи. Впрочем, сегодня я планировала к ним присоединиться. Ради бесплатной еды можно было и потерпеть сомнительную компанию. С нашими я виделась редко, интересы не пересекались, но общение поддерживала, хоть и слыла белой вороной. Никогда не знаешь, когда придется обратиться за помощью и к кому. Был у меня как-то случай, показалось, что за мной следят. Неделю под охраной ходила. Правда, ребята никого не обнаружили и к моим странностям добавили еще один пункт. А может, правда, нервы? Такси вызвать все же пришлось. Сходка была на окраине города, там, где никого не смутит громкая музыка и всякий сброд. И даже оделась по случаю в кожаную юбку и короткий топ, чтобы уж не сильно отличаться от остальных, и не прогадала. На меня не обратили никакого внимания, что позволило быстро пробраться к столам и наложить первую тарелку. Пахло одуряюще, и я жадно втянула носом воздух. Сегодня меня даже трахающиеся парочки не смущали. «Какие люди!» — раздалось над ухом, и я медленно обернулась. Денис. Высокий, широкоплечий верзила, которому я чуть ли не в пупок дышала, смотрел на меня и ухмылялся. Попытался стащить с моей тарелки тарталетку, за что тут же получил по рукам. «Снова только посмотреть!» Он поиграл бровями, намекая, да как всегда, намекая на секс с ним. Парень он был неплохой, не считая того, что собирал деньги с попрошаек, если бы не его идея фикс. Я же считала, что лучше не спать ни с кем, чем с тем, кто прославился жестким сексом. Не хотелось лишаться девственности, а потом восстанавливаться черти сколько. Других претендентов, к сожалению, не было. Стоило появиться хоть одному, как Денис об этом узнавал. Ну и... В общем, не стоит ухаживания за мной переломных конечностей. «Отстань, а!» — вполне миролюбиво попросила я. То ли еда здесь была особенная, то ли я дошла до критической отметки, но голод потихоньку отступал впервые за 2 недели. «Юль, чё ты такая зануда? Как была заучка недотрогой, так и осталась. Я аж силой помогу». «Свои не поймут», — пожала плечами. «И пусть посторонние назвали бы эту компанию отбросами, но я с ними выросла и прекрасно знала, что честь у них все же была своеобразная. Некое уважение друг к другу имелось. Если сопротивляться будешь...» Он хохотнул и протянул мне стакан апельсинового сока, любимого. «Буду», — заверила со всей серьезностью. «Посмотрим». Денис подмигнул и к моей радости отстал. Как же я ошибалась. Не было никакой чести у этого урода. Даже не поняла, в какой момент я поплыла. Казалось, только моргнула, а уже лежу в постели и смотрю в ухмыляющуюся рожу Дениса. Он медленно провел костяшками пальцев по моей щеке, а у меня из груди вырвался чертов стон. Тело не слушалось, шевелиться не получалось, разве что чуть повернуть голову и скосить глаза в сторону. «Устал ждать, Юленька», — горячо зашептал он, задирая мне юбку и разрывая чулки. «Ну ничего, сейчас ты отдашь мне все, что задолжала за эти годы, а утром даже не вспомнишь об этом». Лихорадочные поцелуи и укусы жалили везде. Послышался треск, и топ пал смертью храбрых. Следом за ними отправился лифчик. Я не хотела так, не хотела. Это все страшный сон, кошмар, в котором я, наконец, утолила голод и расплатилась за это телом. По щеке скатилась одинокая слеза, и единственное, что удерживало меня в сознании, был все тот же запах. Вкусный, сладкий. За такой и жизнь отдать можно. Как наркоманка я дышала им, и становилось легче. Правда, легче. Даже пальцами пошевелить смогла. Но вскочить и убежать, чтобы не видеть, как Денис медленно раздевается, не сводя с меня плотоядного взгляда, не могла. Как и закричать, чтобы позвать на помощь. И возбуждение против воли просыпалось, медленно запоздало, совершенно новое чувство. Наконец-то поняла, что именно было в соке, и разревелась сильнее. Не хочу желать этого подонка. Помощь пришла сама. 4 здоровых мужиков появились словно из воздуха. Новенькие какие-то. Раньше я их в этой компании не видела. 2 брюнетов, блондин и красноволосый. Они, играючи, ударами перешвыривали Дениса между собой. Манящий аромат пропал, оставляя острое чувство разочарования где-то в груди. Зато возбуждение нарастало, заставляя тело плавиться от нетерпения. Стоны слетали с губ, как у дешевой шлюхи в порнушке. Перед глазами снова поплыло, замутило. Даже показалось, что парю в невесомости. Чей-то громкий крик «Куда?» И меня больно приложило спиной об пол. «Точно сплю», — решила я, окончательно теряя смысл происходящего. Простыла под дождем, уснула, поднялась температура, поэтому тело горит. Потому что... Да этот блокбастер продолжился. Я лежала на полу в углу мрачного зала, а в другом углу, недалеко от двери, лежала тетка с ножом в груди. Ну как тетка? Немного старше меня, 5 лет. Вот она со стоном выдернула нож, перевернулась и выползла, оставляя кровавый след. Я проследила взглядом, куда она ползет, и ахнула. В центре зала на высокой подставке сиял красный кристалл. И все бы ничего, но он был размером с футбольный мяч. Тетка с таким отчаянием к нему ползла, что я решила помочь. Бред, конечно, но мы не выбираем сны. Тело слушалось немного лучше, к тому же это занятие отвлекало от бушующего во мне пожара, и я поползла, не обращая внимания на пыхтение и шипение соседки. Кажется, моей помощи она была не рада. Ну и ладно, просто сниму с подставки и отдам. Как она с такой раной вставать думает? Я оказалась быстрее. На то, чтобы подняться, цепляясь за подставку, ушли последние силы. Возбуждение, похоже, надоело пытаться до меня достучаться, и оно ударило с новой силой. Я сжала ноги, пытаясь хоть как-то унять это чувство, и протянула руку. Коснулась кристалла. Яркая вспышка ударила по глазам, в ладонь будто тысячи иголок воткнулись. Больно настолько, что уже не спишешь на сон или галлюцинацию, и руку отдернуть не получается. «Ненавижу», — прохрипела тетка, посмотрела на нее и чуть не задохнулась от ужаса. Женщина прямо на моих глазах превращалась в камень. Мгновение, и живая статуя рассыпалась. «Госпожа!» Сзади меня раздался низкий, ракочущий голос. Резко обернулась. Вдруг за тетку меня того. Я-то точно ничьей госпожой не была. Знакомый светловолосый незнакомец медленно опускался на колени, не сводя с меня обеспокоенного взгляда. «Верните сердце твердыни, пожалуйста». Опять словно из воздуха появились остальные защитнички. Видимо, я уже ничего не соображала, потому что и вправду показалось, словно в руке что-то пульсирует. Со вскриком разжала ладонь, уронив кристалл назад на подставку, и благополучно потеряла сознание. Жаль, ненадолго. Под щекой громко и отрывисто стучало чье-то сердце. Манящий сладкий аромат заполнял легкие, кружил голову и сводил с ума. Зудящее чувство неудовлетворенности полыхало внутри, кипятило кровь, превращая ее в лавовые реки. Низ живота сводило от желания. Отрывками звучали чьи-то фразы. Говорили про какую-то полную силу, про недостаток энергии, что-то еще, несомненно, важное, но похожее на бред. Губ коснулось что-то мягкое, приятное, и аромат усилился. Я застонала, приоткрыла рот, и чей-то юркий язык скользнул внутрь. Боже, это было восхитительно приятно, что даже мутный туман в голове отступал. Распахнула глаза, и одновременно с этим кто-то наглый одним рывком оторвал от меня лечебные губы. На руках меня держал блондин. Видимо, первым успел поймать, когда я начала отключаться. Остальная компашка находилась рядом. Разве что брюнеты стояли чуть в стороне. Один из них прижимал ладонь к разбитой губе и смотрел на меня шальным взглядом, полным желания и тоски. «Поцелуй», — выдохнула я. В мозгу настойчиво стучала какая-то мысль. Пыталась пробиться через толстый мутный слой желания. Но всего одно движение хвоста, скользнувшего по ногам блондина, и она пропала. Жадно втянула одуряющий воздух, прикрывая глаза от наслаждения. Плевать, откуда взялся хвост. Главное, что он бесстыдно лапает блондина. И мне это нравится. «Грек примет любое ваше наказание, госпожа», — обреченно простонал блондин, и меня обдало новой волной жара. Не знаю, чем накачал меня Денис, но эта дрянь не отпускает, как и мысль о том, что единственный способ от нее избавиться, мне известен. «Поцелуй», — уже настойчивее прошептала я, а после и вовсе требовательно добавила, когда губ не коснулись чужие губы. «Целуй уже». Брюнет с мягкими губами далеко, а блондин рядом. Даже руку протягивать не надо. Что-то мелькнуло во взгляде мужчины, но сейчас меня это не волновало. Я вообще была на себя не похожа, зато твердо знала, чего я хочу. Мужского тела, страсти и утолить, наконец, это сводящее с ума желание. Чужое горячее дыхание коснулось губ, а потом я потерялась в ощущениях от поцелуя, словно, наконец, научилась дышать полной грудью. И откуда только силы взялись, чтобы разверзнуться в руках блондина и обхватить его ногами за талию, повиснуть, как обезьянка, прижаться сильнее и почувствовать большой бугор в мужских штанах. Чужой язык касался неба, переплетался с моим языком и ласкал все настойчивее. «Если посмеешь навредить ей», — угрожающе прорычали над нами, на что блондин только прижал к себе крепче, словно боялся, что меня сейчас отнимут, и усилил напор. Поцелуй стал требовательнее, более жадным и быстрым. Мне оставалось только подчиниться и позволить себя вести. Мелькнула мысль, что я набросилась на совершенно незнакомого мужика. Зато никто ему конечности не ломает, и он сбегать не собирается. «Может, позвать кого-то из гарема?» Внёс кто-то предложение, и блондин оторвался от меня. Зарычав, напугав совершенно невменяемым взглядом, заострившимися скулами и алыми, как зарево, глазами, сердце забилось сильно-сильно, а гормоны, будь они неладны, только облизнулись, призывая не останавливаться. «Рискни», — отозвался кто-то и многозначительно добавил. 25 лет — слишком большой срок, тем более для него». Блондин решил, что с него хватит чужих разговоров, и я всецело поддержала, откликнувшись на новый поцелуй. Кажется, мы куда-то шли, открывать глаза больше не хотелось. Я чувствовала себя пьяной и счастливой, а еще пропало поднадоевшее чувство голода. И только за это я готова была уйти с блондином хоть на край света. Не понадобилось. Мужчина ограничился какой-то спальней, уронив меня на кровать и накрыв сверху своим телом. И сумасшедшие поцелуи продолжились. Блондин целовал все, до чего мог дотянуться. Лицо, шея, ключицы и дальше вниз груди. Стоило бы, наверное, поблагодарить Дениса, сломав ему нос, за то, что избавил меня от одежды. Вчера бы я в панике отползла на кровать, заливаясь краской смущения. Но сегодня, видимо, во мне что-то сломалось, и я позволила себе все, о чем даже мечтать не могла. Сложно мечтать, когда с противоположным полом тебе ничего не светит. Блондин накрыл ртом один сосок, а второй зажал между пальцами, и я застонала с новой силой. Невероятные ощущения, больше похожие на сказочный сон. Чем на правду? Может, и вправду сплю? Боль от прикосновения к кристаллу казалась такой далекой, что вновь приносило сомнения, потому что в моей жизни не может быть столь умелого любовника, чуть реагирующего на все мои желания. Тогда чего тянуть? Хоть во сне узнаю, каково это. Снова закинула ноги на спину мужчине и провокационно потерлась, и выдержка мужчину покинула. Немного приспустив штаны, он вошел одним плавным движением, а меня кольнуло острое чувство разочарования. Не больно. Мне было не больно, а значит, черт возьми, это все сон. Не знаю, что почувствовала моя эротическая фантазия, но блондин замер, вглядываясь в мои глаза. «Госпожа, мне остановиться? Вам не нравится?» И столько растерянности в его голосе было, что я молча потянулась к его губам, требуя поцелуев. «Все мне нравится, кроме того, что...» Проснулась одна в своей комнате в общежитии. Скорее всего, буду хлюпать заложенным носом и с тоской вспоминать эротический сон. Потом заведу себе вечно голодную и орущую стаю кошек и буду таскать у них вискас, потому что чувство сытости мне тоже приснилось. И умру старой девой на радость Денису. Блондин не двигался, давал возможность привыкнуть и оценить чувство наполненности. Правильно. Чтобы потом было о чем вспоминать. Зато целовал мягко, даря нежность и какое-то щемящее чувство в груди. Что ни говори, а этот блондин из сказок умел одним поцелуем помочь забыть обо всем на свете. А уж когда в ход пошли пальцы, кружащие вокруг чувствительного бугорка и новый толчок, я окончательно выкинула из головы все мысли и странности, просто наслаждаясь мужчиной. Такой острый, яркий сон. Не знала, что такие бывают, но была безумно рада познать новые границы удовольствий. Мои пальцы давно впились в спину мужчины, оставляя глубокие царапины. Стоны слетали с губ все чаще, а напряжение внизу живота достигло бешеных размеров. Я вся была, как натянутая пружина, готовая порваться в любую секунду. Блондин словно чувствовал, то замедлялся, то наоборот ускорял темп, продолжая эту чувствительную пытку. И когда я рассыпалась на множество мелких осколков, содрогаясь в невероятном оргазме, он отпустил себя, делая всего несколько резких толчков, догоняя и падая вместе со мной в пучину блаженства.